А А какая что здесь делать? местность вообще сильно просматривается? Нет, тут лес. Ну Главное, так а что за проблема тогда? проблема Переночуем, в том, так что у нас сколько там? костер горит, а если мы его потушим, то мы замерзнем, а если не потушим, то нас по костру найдут. Вот и Вас все. ночью вряд ли будут искать. А что это они не будут искать? А как они Ночь. ночью нас будут искать в лесу? По С костру очень факелами. просто. Следы-то остались все равно, поэтому не проблема вас найти и утром. Это же Так снег. Вы же по что, снегу а шли. снег падает или не падает? Сейчас у нас Сейчас хотя нет. бы преимущество времени есть. Нам нужно как-то его использовать. Либо мы его используем для того, чтобы отдохнуть, либо мы его используем для того, чтобы уйти дальше. Можно добраться Варианта поближе к два. железной дороге, остановиться там. Стоп, Если... а глупо. Стоп, а мы можем А? использовать это время для того, чтобы как-то попытаться, ну блин, я не знаю, запутать следы, чтобы как-то Это сложнее было как ты себе это найти нас? представляешь? Ну я не знаю, может у Ну так кого-то есть какие-то придумай. навыки. Как бы. Придумайте, как вы их запутаете, я приму эту версию. А я как вор, кстати, могу придумать, Заметать как следы. заметать следы? Может, я знаю. Возьмем А как ты это собрался хвойный лес. как ты собрался заметать несколько километров, которые вы сюда прошли по снегу? Ты назад, что ли, пойдешь их заметать? Запутать следы. Елками Не или что? заметать, а запутать, окей. Какая разница? Но это Заметать нужно, следы это как. нужно быть охотником все-таки здесь уже. И этим. Охотникам Рейнджером. нужно быть им, чтобы выследить. Ну, А выслеживать-то несложно, как раз-таки по нам следам на ничего. снегу. Там просто идешь по следам и все. Это же не следы в лесу обычно, это же по снегу. Ты же представляешь себе что-то, который Ну из окей, Сибири. понятно, этот вариант Ты отпадает. же каждый день Я же на охоту новачок. там ходишь, на Да, соболя там. 4 километра по снегу Ну. глубокому, каждое утро. И медведей ешь. Иногда Да медведи он с едят ними его. В живет. зависимости от удачи. Конечно. С одним. У нас многоженство нет. Многомедведство. Многомедведство, да. Ну, как бы у нас два варианта. Вот я вижу два варианта. Я хочу это обсудить. Вот давайте действительно, я обсуждаю это со всеми. Я говорю, что я понимаю, что мы все устали, что вот у нас 2 дня, 2 ночи, окей, 2 ночи без сна, но я вижу сейчас для нас два варианта. У нас есть некоторое преимущество во времени, потому что мы бежали. Там сейчас, опять же, возможно, пожар, который отвлечет внимание. Окей, может быть, очень спорный пожар, но, по крайней мере, он дает нам тоже какое-то дополнительное время. И, соответственно, мы можем его потратить либо на то, чтобы отдохнуть, но тогда мы рискуем утром попасть в опасность, потому что нас будут очень активно искать. Либо мы сейчас двигаемся, что будет для нас очень трудно, но мы двигаемся в относительной безопасности. Во, Есть у такой кого-нибудь вопрос. предложение? А, Спрашиваю. сколько поездов мы слышали за сутки? Где-то 4. У них Ну, так периодичность там была интервал-то какая-то? вообще. Но из них 3 было в сторону фронта, один в сторону в обратную. Ну, интервал определенный был, или они просто Ну, там. расписания такого не было, но примерно раз в 6 часов. Последний раз, как давно он был? Последний раз. Недавно. Недавно. Да. Шикосик. Ну так а смысл нам туда сейчас идти? И ну реально мы будем останемся возле железной дороги. И будем гораздо больше этим. Че ты, Марина, смеешься, расскажи. Не, ничего, ничего. А какая разница, что мы здесь вот будем торчать в лесу, что мы будем Пойдемте торчать уже поближе к куда-нибудь, дороге? а? Да не, я просто к Рядом тому, с что. дорогой мы, по крайней мере, сможем запрыгнуть в Но состав, а... рядом с дорогой нас проще будет найти, а в Да лесу где, как-то. кто тебя там будет искать рядом с дорогой с этой? Я тебя умоляю. Умоляй. Начинай. Бля, его Я считаю, можно, в что нам принципе, нужно подстрелить выдвигаться. кого-нибудь и бросить здесь, а все остальные уйдут. Можно всем застрелиться и здесь остаться. Смотри, я считаю, что нам Вы на нужно что это сейчас выдвигаться, намекаете, но я мистер обращаюсь к вам, Эдвардс? потому что я понимаю, что мы все устали, но я считаю, что нам нужно двигаться. Если кто-то считает, что он, не знаю, не может. Окей, я спрашиваю просто, вот каково ваше состояние? Вы готовы двигаться сейчас? Каково мое состояние? Могу ли я двигаться сейчас? Вы можете сейчас двигаться, но вы можете двигаться как люди, которые не спали 2 ночи. Вы Одну. когда-нибудь не спали 2 ночи? А сейчас Да. На вторая одну ночь. это вторая. Ну да, ну вы тогда представляете себе, как вы можете двигаться примерно. А, ну тогда Ну... пойдем, ребят, пошли, пошли, давай, давай. Побежали, что? Подожди. Побежали, Да, быстрее. Давайте, если остановлюсь, на все, я перегонки. уйду. В данном случае, Саня, вы не спите без всяких веществ. Нет, нет, нет, тут суть в том, что если остановишься, ты Просто уснешь видишь, что сразу. вспомнил что-то. Так что надо идти, надо, короче, идти. А у меня в моей медицинской сумочке нет никаких веществ, которые помогут нам взбодриться. Морфий есть. Тонизирующих. Морфий не поможет. Героин от кашля там еще. Нет, а именно, может быть, какие-нибудь там амфетамины или типа... Бодрящие что-нибудь нету? Никаких амфетаминов нет, к сожалению. Шоколад, шоколад только. Вдруг найдется. А если найду? Не найдется. Так что мы выдвигаемся, правильно понял? Да. Ну все, значит, двигаемся. Закидывайте костер. Железной дороге. И в полной темноте вы собираетесь идти, да, я так понимаю? Мы же можем сделать факела там из... Из чего? Там луны. Из говна и веток. Не-не, секундочку, из старой одежды. Из старой одежды и там что там, веток нас... каких-то. А чем, будет, чем вы пропитывать будете факела эти? Кожаных плаща. Салом из сосисок обмажем. Ну это не очень хорошая идея. Вы понимаете, что это будет не совсем факела. Ну хоть что-то. Это будет просто засаленная одежда на горячий. Я не могу предлагать такие вещи, Секундочку, а как насчет смолы хвойных пород деревьев? Давайте, добывайте смолу со стороны. Так, я подхожу к дереву, начинаю так... Ну как бы этот... Пока она не упадет. Рукой? Зачем? Ну да, рукой, как в Майнкрафте. Как в Майнкрафте оно не упадет тогда. А, черт, точно, придется забираться наверх. Тогда сначала кусок земли, так тук-тук-тук-тук. Незадача. Ну, ты стучишь по дереву, остальные стоят, смотрят, думают, что дальше делать. Я в шутку сказал. Я не выживать. Ну, окей, не, ну, как бы, я не знаю, ну, серьезно, как бы, мы либо идем, либо мы тонкий вот этот вот намек понимаем, что нам нужно ночевать, судя по всему. Нет, потому что все против этого. Это плохая идея, определитесь, вы же все. Ну, вот, ну, господи. Сейчас, если 5-6, то выглянет луна и станет светлее. Единица, нет, вообще темень просто кромешная. Ошибись. Ну, вообще, все... Остается... Ну идем вслепую, значит. Не, подожди, секундочку, как бы. Вслепую по лесу, по брелому. А если у меня открылось чутье за счет аркана 9-й? У тебя 9-й аркана? Да. Вот куда ты все вкачал. Да. Окей, давай попробуем тебе прокинуть. Ну надо как-то использовать, со сложностью 3 давай. Ну конечно, со сложностью. Давай 4. Нет, 3 давай. 4 давай, 4. Не-не, 3-3. 3, хорошо. Значит, 6 и меньше. Угу. 8. Ну, сложность 3, что я мог? Это же так сложно. Олег, может, ты еще попробовать, конечно, на свои арканы? Открыть третий глаз? Да. Ну, давай. Сколько у тебя арканы? 8. Не стал больше брать все-таки, да? Так куда? Семерочка тоже не прокину. Все это... Все, остаемся зимовать. Кто-нибудь еще попытается? Я могу попытаться, но у меня аркана единица, поэтому. Я не маг вообще. Но если вы не предложите каких-то гениальных идей, то вы просто так и будете до утра сидеть, трындеть в темноте. Даю заявку тогда. Предлагаю то гениальные идеи. Давай. Предлагай. Ну, я предлагаю. Гениально? Мне хочется, чтобы ты ее озвучил. А, не, ну я думал на интеллект кинуть. Хотел, чтобы я тебе за вас все придумал, нет уж. Вурпс так не работает. Черт. Анализирую и предлагаю, давайте, я помню. Давайте оставаться здесь на ночевку. Хотя бы мы сейчас тратим время просто на то, что мы здесь ковыряемся на одном месте. И я предлагаю просто здесь заночевать, и как только расцветет... Ну, значит, ночуем. Ну, я просто как бы... Ну, окей, все. Мы понимаем, что у нас нет шансов двигаться в темноте, судя по всему, и решаем заночевать. Ну, давайте. Более того, Карл Тройбер понимает, что у него вообще шансов... Хрен с ним с третьим глазом. Давай-ка мы... Эти самые, как эти, сверху херня называется, облака разметаем в разные стороны. Да, нифига себе ты, блин, маг, волшебник. Ты подожди, ты еще не понял, что ты маг, уже облака собрался разметывать, и нафиг. Расслабься, отдыхай. Олежка, а у тебя сколько аркану? 8. 8. А, 8, то есть ты выше не стал. Разметыватель облаков, блин. По задумке Ву, короче, ты у нас должен был быть классный маг. Но Леминг перехватил. Мало ли что там Ву задумал. А я думаю, что у Леминга все такое низкое? Куда он все вкачал? Он все вкачал. Сила 2, характер 1. Там. Кстати, сила 2, реально, как ты угадал. Да я понял. Ну характер у меня не 1, а 4. Окей. Такой лидер. Лидер просто вообще. Ты какой-то хлюпик, честно говоря. Интеллект 5. Ну такой дрыщ. Но шпагой владеет. Владеет. В натуре дрыщ. Отлично владеет шпагой. Вот он. Интеллект 5. Аркана высокая. Че, ложитесь спать, короче, вокруг костра. Ложись. Какие варианты? Как пингвины, поближе. Дежурство оставляете, нет? Ну да, нужно. Да не нужно это, Вурпс, господи. Я останусь. А, ну да. Дежурить. Ты же понимаешь, что это бессмысленно, Лем. Я традиционно останусь дежурить. Ну, по очереди. Ты не уснёшь же через... Вот, я понимаю, вот ты помнишь, сколько раз мы в Fallout'е выставляли дозор? И хоть раз это помогло, скажи мне? Один раз. Вот все, теперь, смотри, Марин. Каждый раз я ведь оставался. Вот стопудово так работает. Если сейчас никто не останется дозорным, то что-то по-любому Да-да-да. Это как все и так происходило. Зонтик берешь с собой, дождя нет. Не берешь, дождь начинается. Так вы выставляете дозорного или нет? Конечно, я остаюсь. По очереди или ты всю ночь будешь вообще не спать опять? Не, ну по очереди. А что, вы там спать 12 часов собрались, что ли? Ну что, 12, там часов 6, хотя бы 5, не знаю. Ну, давайте пока... позвоним кого-нибудь. Кто еще вызовется дозорным? Вторым после меня. Я спать. Ну, да, отлично. Хорошо, через некоторое время ты уже начинаешь засыпать, будешь его, все остальные спят. Потом... Через часок. Саня следующий дежурит. И уже под утро, когда ты начинаешь клевать носом, немножко забрежил рассвет, ты слышишь где-то издалека лай собак. Бужу сразу. Все сразу вскакивают. Такие... В таких же положениях, как они спали, и руки не разгибаются просто от холода. Если кто-нибудь когда-нибудь спал на холоде, я не знаю, о чем я говорю. Спали когда-нибудь на холоде? Да. Конечно, я же из Сибири. Просыпаешься, и все мышцы так болят, и ничего не разогнуть. Вечером в сугроб взрываешься, да? Да. Утром разрываешься. Ну я пытаюсь растереть руки максимально, там, ну, хотя бы руки. Но у нас будет вы тогда там осоловелые, но тоже начинаете слышать этот издалека где-то лай собак. Собираем манатки и валим от лая собак в противоположную сторону. Противоположную сторону. Даже... У вас, смотрите, вы пришли вот оттуда. Железная дорога вот туда. Если в противоположную сторону, вы пойдете к реке, вот здесь вот река где-то находится. А, ну не, ну нам нужно к железной дороге. Значит, мы по этому самому, перпендикулярно, короче, как приближается лай собак, то мы перпендикулярно от него к железной дороге. Вскакиваете и начинаете двигать туда. Так при, ведь, этом, да? При этом вы также понимаете, что вы оставляете следы. А я, кстати, я же... Сейчас кинем, идет ли снег. Так, давай, Лем, ты как главный волшебник, скажи, на какие три цифры будет идти снег из шестерки. 5, делайте 4, став... 2. Делайте ставки, господа. 5, 4, 2, значит, идет снег. Три. Снег не идет. А должен был? Ну, значит, должен было бы неплохо. Был. Это все случайность. Вой, я хотя бы... Вы все вот... начинаете давайте двигать по лесу. Давайте еще кубик назаметают ли наши следы белки хвостами. Да, конечно, мечтали. Но я хотел бы, может... А можно какими-нибудь, не знаю, палками там пытаться... Да, что ты дурит, ну, Майс? О чем ты говоришь? Ловкость 10, я могу... У тебя фантазия у тебя 10, вон. Фантазия... Мастер заметать. Заметать палочками следы. Ага. Да. После следов это будто следы от палочек. Ну да. Незаметные, главное. Может быть, здесь прошел большой бобер и просто... Палочник. Да-да-да. Ну откуда мы знаем, какие животные в этом мире? Ну. Короче, вы такие укутанные, знаете, торопясь по глубокому снегу, идете в сторону железной дороги, как вы предполагаете, где она находится. Мы ничего не забыли, я надеюсь, на стоянке. А давай проверим, если единицы, то забыли. Да ёперный театр, сказал, что все манатки собираем. Шестерка, нет, не забыли, даже еще взяли с собой. Что-то нашли еще. Может быть, кого-то. Может быть. Да, посиневшего. Олежка нашел кошку себе. Просто косик. Жабу. Хорошо, жабу, да. Фамилара жабу, да. У меня вот один вопрос есть, смотри. Давай. А я в прошлый раз, когда собирал шмотки и еду, да, из дома выносил. У меня там... Не, у меня задним числом просто хотел узнать, а я там случайно тоналийских денег не нашел? Нет. На всякий, боже, ну ладно. Крестьяне все хорошо хранят. Натуральный обмен. Ну, да. Что же, шинельки-то наши теплые. Сейчас мы узнаем, насколько быстро приближается к вам лай собак. Если 1-2, то удаляется. Что-то он если... кубиком пристрастился. 3-4-5-6. Да я просто не хочу, чтобы мне опять написали в комментах, что о, рельсы, там никакой свободы. Да ой, все равно напишут. Все на кубах. Все на кубах, конечно. Можете идти в столицу, можете не в столицу. Можете умереть. Можете среди ночи. Можете среди ночи пойти куда-то, можете остаться. начинается. Остаться вот так... так просто, а идти так сложно. Да потому что ночью идти сложно, Лемик, ты же сибиряк. Рельсы. Действительно, ночью-то больше, кроме Сибири-то, нигде не ходят. Ну я вот в лес бы застремался ночью куда-то идти через бурелом. Слабак. Зимой, так тем более, снега в гору. Так от снега светло ночью. Между прочим. Это же светло, это если луна. Даже если, если луны вас, не видит. Ты кидай там, кидай, а то опять про рельсы напишут. Так вот, 1-2, это значит собаки отстают. Шестерочка, 6. Нифига себе, ну, они просто приближаются со страшной силой. Готовимся. Понимаешь, что через... Скоро начнется. Через буквально там, может быть, минут 20 вас уже догонят. Что, боевка-то будет, нет? Догонят? Ну так они приближаются где-то по лесу, бегут быстро. Собаки именно. Нет, звук, ну, злай собак, какие-то. А кто идет, непонятно. Медленно по лесу, по снегу, они бегут быстро. Но они же на четырех ногах. Вы через какое-то время выходите на пустырь, такой небольшой пустырь, который там метров 200, может быть. И когда вы уже приближаете к следующему концу этого пустыря, то есть где снова лес, вы оглядываетесь. Кто же соглядывается? Я скорее. Кто последний? Давай, ты-то оглядываешься, хорошо. И видишь, как из леса просто, знаешь, выпрыгивают санные упряжки с собаками. Их штуки 3. И на них там солдаты с винтовками. Ву, можно тебя спросить? Ты когда-нибудь давай на санках с собаками по бурелому ездил быстро? Конечно. Да? Всегда. Я боюсь, что они там где-то в нескольких километрах так и остались где-то в буреломе. Они свои тропы. Это узкие саночки, все нормально. Это узкие собаки. Финки они на бордах, короче. Финки такие. Короче, раз сзади за этими санками бежит еще несколько человек. Но они, короче, движутся быстро. Не так, что прям как Формула-1, но быстро довольно-таки. По твоим оценкам, их там человек... Правильно я понимаю, что нас нагоняют? Да, их там человек 8 и собаки еще. Ну там 200 метров осталось между нами и, короче, санями. Сколько там человек? Трое саней, человек 8 где-то. Три на санках и 5 еще сзади бежит. Ну, надо бой принимать, что делать-то? Придется. Отстой. Будь здоров. Обязательно. Так, ну что, сейчас перед буреломом, не перед буреломом, перед лесом, сзади перед вами поле, и как вы будете, какая у вас диспозиция? Ну, надо отходить за первые деревья и там... Ну, какое-то укрытие. Кочки, надо, там, искать укрытие. Кукочки, чтобы большие пни, там что-нибудь. И чтобы спрятать нашу даму. А что, вы ложитесь за ними? Заройте даму ее пока. Даму под елку спрячем. Подарок. Новый год, ага. Вы укладываетесь за... Что выживет, тому подарок. За кочками. Какие заявления. Это трое саней приближается. Если все выживут. В санях еще там... Придется биться до смерти. В каждых санях где-то по 5 собак. А, ну надо бежит валить собак, я думаю. Зачем собак-то стрелять? 15 собак. Безумный вообще. Не, а пусть, если сейчас собаку стрельнут, а детей с ними нету, давайте валить детей. Гусей не взяли с собой? Да, смотрите, если вы постреляете одну собаку в упряжке, остальные могут начать, ну, собаки остальные могут испугаться и свернуть в другую сторону. Внутренний голос говорит, убей вождя, помнишь? Я убью, но... Смотрите, 5 человек и 5 в санях еще. Собак я не буду здесь накидывать, их слишком много. Подожди, как это 5 человек и 5 в санях? Их же 8 было. Ну, трое в санях и 5 человек, имею в виду. А, все, понял. Я перепутал. Вы залегли. Они приближаются к вам довольно быстро. Да нечего залегать-то, прицелился, да стреляй. Вы расстрелять собрались? А что делать? Там что, он намекает на то, что мы можем попытаться спрятаться, что ли? Нет, ну, я что не намекаю? Что ты прям каждое мое слово как намек это воспринимаешь, честно говоря. Мне вот только интересно, короче, у них если собаки ездовые, как они нас вообще выслеживали? Они нюховые. Универсальные. Они нюхают. Мы не знаем, что за собаки. Нюхают и бегут. Нюхают и бегут, это нормально. Несложно вообще, им норм вообще. Нюхтерьерные огонь. Там, которые впереди бегут, им как бы вами еще пахнет. Это задним уже как бы пахнет только впереди бегущим. Окей, хорошо. Радость впереди бегущим. Пахнет задним. Жесть какая-то. Ну что, я не знаю. Там в санях по одному человеку, да, получается? То есть всего 3 гада. 3 гада, вот черные, они и зеленые, которые сзади за ними. Так, ну давай, Олежка, что Так, пристрелим гаденышей первым. Стрельба от ловкости зависит, сразу говорю. А у меня ловкость 10. Отлично. Ни хрена себе. Можно мне немножко пострелять? Сложность 2, давай стреляй. По кому стреляешь? Погоди, погоди. Какое расстояние? Нам надо как-то... Расстояние приемлемое. Я кричу что-то из разряда, мол, мой правый там. Как, ну хорошо, где я там ближе? Это я... Ну, да, мне а получается... Левый. Я жду. Я левого тогда херачу. Этого? Ну да, вот этого, самого ближнего. Давай, ну, я стреляй. Командую, я, конечно, там как бы... Стреляю. Стрелять по готовности. Огонь! Я закрываю уши, затыкаю уши, закрываю глаза. Я не знаю, огонь какой, секунду. Все, палим нафиг. Вас, а у кого из наших стволов вообще есть, чтобы знать? У меня у двоих. Только у двоих. Не, ну у меня вообще, еще вообще у меня два ружья. У кого ловкость больше 8, те могут по 2 выстрела за ход делать. О, я 2 раза фигачу, класс. Косик вообще. А у Карла... А у кого ловкость больше 8? Нет, у Теодора. У Теодора сколько? У меня нет оружия. У меня нет. Больше. У него этот гаечный ключ только. 2 ружья зато есть, как бы, собственно, у нашего... Я еще могу обратить внимание, Джона, что у меня еще и револьвер за поясом лежит. А у тебя сколько ловкость какая у тебя? Ловкость у тебя? 7. Да. Ты только один выстрел, правда, делаешь. Ну да. Так, сложность 2, короче, ты стреляешь по этому чуваку, да? Да, я стреляю по первому же. Давай. Уже ко мне. Жди. То есть тебе нужно сейчас попасть 7 и меньше. Ну да. На десятку. Четверочка. Я пока не стреляю. Ты ж бахнул, он с саней падает, собаки начинают разворачиваться. Отлично. Готов и сюда. Второго сразу же херачу, раз у меня десятка, я могу второй выстрел да. сделать, то с серединного, который посерединке. Жахаешь. А он все середине. Уже? Он в минус пошел один? Но он упал, вам не видно, что там с ним. Ну да. Ну ты просто его обвел, я просто на трупаке. Я его обвел, чтобы... Окей, он живой. Леминг разве не заметил, что уговорил. Помимо параметров у нас отсутствуют хитпоинты как таковые? Я точно заметил. Хитпоинты равны силе. Ну это Unreal, ты что, у нас тогда слишком мало хитпоинтов. Извините. А, подожди, а выстрел сколько сносит? Один хитпоинт всего? Ну сейчас... Нет, выстрел, я не сказал, сколько он сносит хитпоинтов. Мы с этим еще не определялись. Ты хочешь, чтобы у меня прям система такая была глубокая вообще? Сейчас пока на глазок. Давай второго я хочу. Этого обезвредили, и уже хорошо. Вообще уже, блин, наглёшь. Пусть это, валяются раненые, и все. Восьмерочка. Не попал? Второго сложно... Не, не попал. Второй промахивается на пулю. А там, да, дальше вот... там. Не-не-не, мимо. Еще кто-то стрелять будет сейчас в этот ход? Я буду стрелять. Давай. Ты должен 5 и меньше кинуть. Давай, хорошо, стреляю. Дави их, Кравчук. Это кого будет? А нам плюс один там за упор лежа там какой-нибудь. Я уже дал плюс один. А, окей, хорошо. Уже и так минус 2 всего лишь сложность. Кого, среднего будешь стрелять? Не-не-не-не, я же сказал, правого. Крайнего? Хорошо, да, давай, да, стреляй. Окей. Восьмерочка, тоже промахиваешься. А сколько между нами расстояние в метрах? Между вами метров 150 где-то. Жду. Хорошо, кто-то еще сейчас будет стрелять? К некому вроде. Но я уже отстрелялся. Окей, следующий ход. Эти подходят еще поближе. Эти чуть отстают. Они где-то уже в 100 метрах сейчас. Сложность сейчас еще падает, я правильно понимаю? Конечно. Ништяк. Сейчас единичка. Ништяк. Так, это значит, мне нужно 8 и меньше. Теперь. Да, будешь стрелять? Да, конечно, сразу по двоим. Ну, в смысле, первым. Этого? Ближайшего? Хорошо. Нет, ближайшего первым. Хорошо. А тот, который ближе к Олежке, пусть еще. 8 попал. Тоже откинулся. Отлично. Собаки тоже начинают отходить. К другим собакам. А, и второго сразу. И второго. Ой, даже не спрашивайте, кто меня учил стрелять. Олежка, наверное. Нет. Семерочка. Тоже попал. Да куда? Все просто. Что? А, ну вот. Всех перегасил. Все нормально все. А они с какой скоростью приближаются? А то они сейчас все на подходах слягут, как бы. Эти уже не приближаются. Остальные сейчас видно, что собираются залечь, но у вас еще есть выстрел. Сейчас пока еще ваши. Давай этот. А у них там какие-то отличительные знаки есть там какой-то. Не, ну почему такая шапка здоровенная у кого-нибудь? Так, чтобы было проще попасть, знаешь, там. Да, да. Нет, просто в мундирах какие-то люди. Не, ну так мундиры у них как-то отличаются, или просто в каких-то драных шинелях? Серые мундиры у всех. У всех? Да. Поголовно там. Ты хочешь, чтобы у кого-то цветной мундир? Ну да. У тебя отсюда не видно, у всех военные мундиры просто. Ну хорошо, рандомного. Давай. Вот с второго справа буду стрелять-то. Давай, хорошо. Девяточка, промахивайся. Да в рот. Остальные залегают. Не пристрелянная я могу одну маленькую какая-то. Ремарку. Я как бы понимаю, Давай. Что это не влияет, но я просто на всякий случай. Но все-таки, как бы, учитывая время, мы в принципе не должны были начинать стрелять, пока они не приблизятся метров на 30, потому что не попали бы 100%. Они в 50, вот эти первые. А, ну ты просто играл 150. Когда начиналась заваруха. Ну, так они еще приблизились. А вот эти вот где-то в сотне. Не, ну просто попасть со 150 это было Unreal, на самом деле. Ну, почему? Как... Нормально для людей пристреленных, что такого-то? Нет. 100 метров из винтовки вообще нет. Ну там не то оружие. Ну, как бы из винтовки сейчас это нормально, а тогда это было немного. Нормально у них винтовка, это нарезное. С глушителем, уже. Да. Все в порядке. Без глушителя, да. Правда. Там, ну, слушай, ну. Нарезное, я говорю, что это никак не повлияло бы. Ну, если как начало 20 века, вполне нормальные винтовки. Нет, 20-30 метров. Да нифига. Короче, сотни метров это недалеко. Господа, давайте не будем сейчас пререкаться, уже все равно трех уже отстреливаются. Это просто ремарка была. Хорошо, я хорошо. Я же не против, они шумерли. Хорошо, ну, тебя уже начинают ненавидеть, давай. Продолжай, тоже дыхи. Кто ненавидит? Все. Все ненавидят Лемина. Не норм. Вы-то не все. Так а что происходит-то? Ну вот от эти залегли, сейчас будут стрелять. А, так ну да. А кто, вы тоже будете стрелять? Нет, так я уже стрельнул. Я опять не попал. Он промахнулся, да. Ну что, а их тогда ход, видим. То есть вы сейчас не стреляете, да? Не, подожди, если можно стрельнуть, я стрельну. Не-не-не, погоди, ты уже стрельнул. Ну вот, я Лемик, ты будешь стрелять? Я жду. Сотни метров, хорошо, жди. Там остальные же. Тише, они уже все залегли. У них там сложность. Пока не залегли. У них там сложность солидная, конечно, пятерочка, и на поле лежат. Стреляет первый. А они настолько же меткие, что и мы? Мимо. Нет, менее меткие. У них у всех... Ну, короче, они на 1-2 только попадут. А-а-а. Второй стреляет. Мимо. Третий. Третий попал. Сейчас выберем, в кого из пяти. Так, где еще до десятой? Кто-то наигрался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В черного попали. Блин! Сейчас выберем по шестерочке. По шестерочке насколько серьезно. Шестерочка. Все, убил, да? Ну не убил, а ты без чувств. Я вот об этом и говорил про хитпоинты. Серьезно ранен. Такого бойца потеряла страна. Так, хорошо, еще стреляю, еще двое стреляют. Ой, блин, не тем стреляю. Где до десятого-то? Я ползу как-нибудь ему там оказывать первую помощь. Хорошо, ползи. Я же рядом как раз, да. Мимо. Мимо. Подстрелялись. Ваш ход. Пригодилось, хоть что-то сделала. Насколько быстро к ним можно приблизиться? Или они приближаются, они что там, собрались залечь и стрелять? 100-метровка по сугробу, и тебе целый ход бежать. Они там залегли пока в сугробах, да. Но там, не конечно, собираются двигаться. Ну, не похоже. И все-таки 100, а не 50. Пока не видно. Нет, сотня до них. 50 было до первых, вот этих вот, до собак, они же ехали. Ну, я просто, чтобы знать. А я могу как-то в обход пойти, поля. Чтобы меня не было видно? Можешь. Тогда я иду в обход. То есть ты отступаешь... Видите, нужно тактику использовать, не то, что вы там стреляю, там лежу, иду, машу руками. Там. Нормально, мы вообще спрятались за пригорочки специально. Три, я просто думал, они в штыковую пойдут. О каких тактиках речь? Да вы пойдут в штыковую, после того, как убили троих меткими выстрелами, это не очень. Да потому что, ну ладно, я как бы на другие расстояния рассчитывал просто. Вот в чем дело. Ву, а они там вообще не переговариваются? То есть такие по... Не, почему? Что-то, может, и кричат друг другу. По прямой сейчас... команде просто опа и упали. Все. Не, вы сейчас в снег поползли. Так ты в полубоя спрашиваешь, то естественно, о чем-то переговариваются. Что-то кричат там друг другу. Ну, я командую всем залечь еще, уходя. Ну, то есть, чтобы как бы... Кричат, вон они там под теми кустами, стреляй, стреляй, там, типа, убили нашего, там, или он ранен, что-то такое. Алярм, алярм. А ты, короче, ты пошел в обход, да? Да, я пошел. Кто стрелять сейчас будет? Ву, а так, Марина лечит. Я если несколько, допустим, раундов буду прицеливаться, мне это что-то какой-то бонус даст или нет? Даст. А будешь сейчас прицеливаться целый раунд. Если это, весь раунд будешь прицеливаться, то гарантированно попадешь на следующий. А ловкость уклонения не дает? Давай, ну, так, я буду случай. Прицеливаться тогда. Просто уклонение? Чтобы узнать. Как Нео? От пуль? Не, ну просто как бы, то есть он, если как бы тот стреляет, то никак с ним не побороться, у него только есть определенная сложность. Это ж пуля, понимаешь? Нет, ну я имею в виду, что смотри, ну как бы... От пули ловкость тебя не спасет, чувак. Я вот это и хотел, уточнить, чтобы знать просто... От ножа там, может, стрелы еще спасет, да, хорошо. Чтобы знать на будущее. Ну давайте, кто тут? Этот Лемик пошел сюда, у нас еще можно сейчас стрелять уже. Так я сказал же, я прицеливаюсь. Целишься весь ход, хорошо. В кого прицеливаешься? Ну, Кто там громче всех орет? Вот этот рядом здесь. Я его вбедовку отрицелился. Вот ему тогда и попадет от меня. Хорошо. Так, Саша, ты что, будешь дальше лежать? Ну, я защищаться как можно. Ты можешь углубиться еще дальше за печь, чтобы тебя вообще не было видно. Еще там. Мне его не дали видно, вообще можешь. Что я могу? Чтобы тебя вообще не было видно, можешь спрятаться. Потратить ход на то, чтобы, типа, схорониться, да? Закопаться. А можно ли потратить, допустим, ход, чтобы дойти туда и создать какую-нибудь насыпь, чтобы лечащая Джулия этого парня не увидела? Ты можешь потом... Инженерное сооружение. Оттащить его в глубину, да. Просто немножко за деревья. Ну да, вот, в глубину за деревья оттащить. Хорошо, этим вы занимаетесь. Здесь остается на передовой только Олежка, а Леминг пошел куда-то там в обход. Так, значит, сейчас дальше стреляют по Олежке, ты... Наверное, спрятанный, да? Но все равно по тебе попасть-то можно. Конечно, спрятанный. Стреляет... Ты же сказал, 1-2 выстрел стреляет... попадает по мне. Стреляет пятеро. Первый мимо, второй мимо, третий попал. Но он будет стрелять, видишь, в 1 из 5, он не видит, что там все разошлись. Стреляет сюда по позициям. Русская рулетка. Девятка. Сюда стреляют, где только что лежал раненый, туда попали. Неудачник. Так, и последний стреляет. Еще один стреляет. Шестерочка. А еще один, да? Хорошо. Семерочка. Ну, все промахнулись, короче. Следующий ход. Леминг, ты че? Ну, я ведь как бы иду. Господи, мне же надо дойти до них. Ты вообще в обход пошел? Ну, мне нужно... Мне просто каким-то образом нужно дойти до них незамеченно. Ты через 2 хода только у них в спине окажешься. То есть, ну, следующий уже и следующий. Не, подожди, следующий я только на третий еще... ход следующий там окажусь, еще идешь. Следующий еще идешь, а вот через него уже будешь где-нибудь здесь вот находиться. То есть в 3 раза дольше, чем если бы я напрямую пошел. Ну, правильно? Конечно, конечно. Ну ладно, давай так. Так, этот ход ты еще дальше пошел. Я, по крайней мере, действовать смогу, когда дойду. Сможешь, конечно. Все, то есть так, 2 хода я трачу на то, чтобы дойти. Третий ход я уже там действую. Все понятно. Попадает в этого чувака, он там опрокидывается. И я там буду кричать, что ты из разряда, мол, бросайте оружие. Блин, что ты делаешь? Не ори, я не узнаю. А хотя ты все равно стреляешь. Да. Самое забавное будет, если знаешь, что Олежка будет палить сделаю? И попадет по Леммингу. Один из них кричит, мы должны отступать, но пока еще они не отступают. Я... Сейчас стреляют. А можно после выстрела я еще чуть-чуть так под это самое... Укрыться? Двинусь. Не-не-не-не. Я перекачусь в сторону куда-нибудь. В какую? Сюда? Не-не-не-не. В другую. Только что стреляли в эту сторону. В другую. Ну перекатись, хорошо, перекатился за другую кочку. Теперь тебя там только на 1 попадут, если попадут. Так, стреляют 4. Так, раз. Попал. Куда? Не в тебя, второй стреляет. Попал. Не в тебя, третий стреляет. Не попал, четвертый стреляет. Попал. Нифига себе, нормально стреляю, да? Кого только попал. Не в тебя. Смотри, такая перестрелка хорошая. Хорошо, я кидаю за противников, правда? Ну. Так, Лемик у них оказывается уже за спиной сейчас. Следующий ход наступает. Сначала Олежка походит. Ты что, будешь прицеливаться, стрелять, что? Можно как-то там действие вот отложить, чтобы синхронно с... Можешь. А что ты хочешь синхронно сделать? Ну, когда он начнет там спину людей резать, я отвлеку просто внимание. Буду там из всех стволов стрелять. Хорошо, ты видишь, что Лемик появился у них за спиной. Лемик, что ты будешь делать? Я что буду делать? Да. Резать. Ножом? У меня нет ножа. У меня шпага. А шпагой просто подходишь и... Шомполом в ухо. Максимально страшно начинаешь убивать и кричать, да? Зачем максимально страшно? Я просто подхожу и режу. Этого ты убиваешь, сейчас посмотрим, заметят ли остальные. На 1-2 остальные это заметят. Не-не, вопрос не в этом. Сколько у меня действий за ход со шпагой? Ну, одного ты сейчас убил. Ты сейчас так прошел и убил. Так что на следующий ход ты можешь 2 пырнуть. Нет, то есть как бы количество ударов не влияет. Ловкость не влияет на количество ударов, а только влияет на количество выстрелов. Нет, у меня 9 ловкость. Ну, короче, сейчас ты не можешь убить 2 сразу. Все понятно. Окей. Ограничения. Стреляешь сразу по следующему? Я буду привлекать, типа, внимание, там, свистеть. Окей, а я могу, ублюдки, я могу выстрелить, мол, там же. Я здесь. А я могу выстрелить тогда там же. Одного зарубил, а второго выстрелить. Из чего? Сучи, из револьвера. У меня же револьвер есть. Стреляй. Все, тогда во второго стреляю. Хорошо. Сложность 3. Сколько у тебя там ловкость? А почему сложность? Потому что ты бил. 9. Давай, атак. Давай. 10, не попал ты нифига. Вообще, ты стрельнул и привлек себе внимание. Ну, короче, вот эти 2 побежали, которые здесь. Засали. Сейчас посмотрим, кинули они оружие или нет. Нет, не кинули оружие, побежали с винтовками. А вот этот вот там начал судорожно перезаряжать что-то, чтобы стрельнуть. Так а он сел? Теряет ход, да, он сел и перезаряжает. Вот, ему тогда в голову прилетит. Так ты же не стрелял еще сейчас. Ты же, так сейчас, я вот сейчас свистел. А, можешь стрельнуть? Я же откладывал. А, на следующее, да, автоматически? Ну, наверное. На следующий ход ты автоматически стреляешь его, шлепаешь. А те двое бегут к лесу, будете их догонять? Гасить их, конечно, потому что они сейчас еще за подмогой сбегают. Ну, а я раунд поприцеливаюсь тогда, если еще время есть. Время есть. Этот раунд еще можешь прицелиться. Они там медленно бегут довольно-таки по глубокому снегу. Ну вот. Прицеливаюсь и стреляю тогда через... Так, следующий ход ты стреляешь, еще одного убиваешь, а те бегут, тот еще последний бежит к лесу. Будете его догонять? Уже стрелять по нему нереально. Демик, ты этот ход его догонял? Что-нибудь там стрелял? Ну, если я могу его догнать, то, конечно... Нет, я его догоняю, я думаю, что я его догоню. Ну, ты бежишь за ним, ты догнать его не можешь, он, например, с такой скоростью, можешь стрелять его с револьвера. Ловкость 9, это почти как эльф там по снегу. Ну, я об этом говорю, неужели он быстрее меня бегает? Не, ну не догонишь все равно, он очень быстро бежит, он очень напуган. Можешь стрельнуть его? Я стреляю. По сложностью 1, сколько у тебя ловкость, говоришь? 9. Хорошо, сейчас стрельнем. Восьмерка. Ну, попал, значит. Как ну, попал? Сложность 2 была или 1? Ты один сказал. Один, хорошо. Один ты, попал, ты попал, но его не убил. Он упал, там снег и барахтается. Ну я догоняю, значит, его иду. Отлично. Догнал. Все, все обезоружены. Все, добиваю. Оказывается, что вот зачем? Этот ранен... Секунду, да-да-да, я его не добиваю. Еще а у нас есть двое, раненые. Двое раненые, да. Надо оказать им первую помощь, прежде всего. После того, как нашим всем будет оказано. Всему. Там а я ближайшему всему. Лицо разобью прикладом. Тебя приводят никаких чувства, сейчас мы Бадди узнаем на D6, куда ты именно ранен по высоте. О, вот так вот и тело от 1 до 6. Начинается. Пятерочка, у тебя ранение. Смотри, система-то обрастает подробности. В пузо. Не в пузо, 5 это снизу вверх же, мы считаем. Так 6 это голова, 5 это где-то у тебя вот в грудь тебя где-то ранено. Бедро. А, наоборот. Почему в бедро-то? Единица это 1, а шестерка это голова. А, точно. Снизу. А, ты надо шестом же точно. Снизу вверх, да. Раскрошило ключицу. У себя куда-то там вот в ключицу, да, ранили. Ребро. Еще бы там с сантиметрами попало бы в сердце, но так все нормально. Легкие вроде не задеты, но все равно это ранение довольно серьезное. Сейчас проверим, на вылет или нет еще. Если 1-2, то не на вылет. Троечка, на вылет тебе повезло. Ключицу хотя бы не надо будет доставать эту дрянь. Ты настаиваешь, ну, Олежка? Олежка такой, блин, торщик. Что ты говоришь, Олежка? Говорит, ключицы нет, минус 3 ловкости. Хорошо, давайте допрос пленных отложим на после паузы. Вот Саша вообще уже потух. Просто исчез постепенно. Саша, появись обратно, пожалуйста. Хорошо, делаем перерывчик и продолжим, господа. Ой, хорошо.